Из отдела в компанию. В 2003 году отдел деревяшек вырос, и ему стало тесно в рамках рекламной кампании. Мы решили создать новую структуру – Pro Division, которая целиком занималась бы деревянным производством. Кроме того, мы наконец-то нашли адекватного подрядчика, у которого был небольшой деревянный цех в электростали. Поэтому было решено создать совместное предприятие и там производить наши коробки и шкатулки. Контролировать собственное производство, как вы понимаете, удобнее, нежели внешнее. А как насчет той самой разницы в менталитете между бизнесменами и столярами? С Дмитрием, нашим партнером, мы сразу нашли общий язык. Может, потому, что не было разницы в возрасте. Когда мы встретились, ему было 31, а нам по 30. И в какую сумму обошелся проект? Бюджет был около 100 тысяч долларов. На эти деньги мы арендовали помещение в 960 квадратных метров на территории бывшего завода в электростали, закупили 20 станков, наняли рабочих и запустились. Почему не в Москве? То же самое в Москве нам бы стоило значительно дороже. Кроме того, в Подмосковье проще договориться с властями. Сколько сегодня у вас сотрудников? В московском офисе Pro Division около десятка человек плюс около 20 из Vim Division. В электростали примерно 30 человек, постоянных. Основной костяк – пяток мастеров. Мужики лет под 45-50, всю жизнь работающие с деревом. Вообще, если сформируешь устойчивое ядро коллектива на производстве, полдела сделано. Кадры найти было сложно? Не сверхсложно, но и нелегко. Хорошо, что в электростали подобных производств, почитай, больше и нет. Потому и текучка низкая. Ключевые мастера бегать тем более не станут. Возраст не тот. Вы часто ездите на завод? Я? Раз в полгода, не чаще. Мы с Максимом и еще одним нашим партнером по Pro Division, Игорем, ищем клиентов, работаем с заказами, разрабатываем дизайн коробок, согласовываем все технические вопросы. Дмитрий же занимается руководством производства. Такой вариант сотрудничества всех устраивает. Если ваши конкуренты захотят построить свое производство, в какую сумму им это обойдется? В зависимости от масштабов – от 100 до 500 тысяч долларов. За полмиллиона вы сможете сделать очень достойный деревянный завод под ключ.